Поддерживаю создание нового мира, но я сам решу, какие духи должны остаться жить. Посмотрим, изогнул тот ответную улыбку, все же ответив на рукопожатие. Моя левая конечность была обернута в песок, готовая в любой момент отразить атаку. Левая рука Азея, в свою очередь, пестрила разрядами тока, готовая в случае чего нанести эту атаку. А смотрящая на все Эвка замерла от шока. Уверен, это только начало тех сложных выборов, которые мне подготавливает Анубис, но, видимо, Туи и Ла были правы. Я стану угрозой для всего мира мира духов. Глава 5. Страх всех аристократов. Слушай, Дагот, насчет ситуации с моей дочкой, идущей рядом со мной Азей немного задумался. Постарайся меньше над ней издеваться. Это не отцовский приказ, просто совет для твоего же блага. Тебе не захочется знать, что она может у меня выдумать. Прогуливаясь по освобожденному поселению, войдя внутрь завода, который мне искренне хотелось увидеть, у нас с Азеем завязался разговор ни о чем. Семья, политическая ситуация, обсуждение, откуда начать войну, мы, наконец, выудили возможность обсудить совместную политику. Как человек, который собаку съел на военных конфликтах, Азей накидывал кучу информации, которая могла помочь в предстоящей войне, он явно серьезно относился к походу против духов. Самое важное, что я подчеркнул, это четко установленные временные рамки. Когда должен начаться, а главное, завершится конфликт, с чего все начнется в конце-то концов. Солнечное затмение. Именно до его начала, надо было решить проблему внутри самой страны, чтобы никто не помешал подготовке. Что же за проблема такая? Ну, внутренние политические враги и станут нашим камнем преткновения. Если не брать в учет тех, кто не принимает войну, таких реально меньшинство, то оставшейся кастой станут веганы, любители духов и друиды. Я решил называть их так исключительно из-за их любви к природе и белочкам. Эти люди не принимают технический прогресс и видят в нападении духов определенные знаки, что мир идет по неправильному направлению. В такой ситуации каждый сам для себя решает, на чью сторону встать. Нельзя сказать, что они малочисленны и даже слабы, ведь по словам Азея, они образуют достаточно немалый процент населения. Проблему могли решить школы, где еще в детей бы втолковывали определенный посыл, но их пока недостаточно. Еще хуже ситуация в колониях, там с духами даже не сражаются. Либо терпят, либо начинают им молиться. Анг, по известной мне информации, прямо сейчас решал эту проблему, но лишь полумерами. В случае возобновления каких-то военных действий тьма вновь вернется в мир, а ведь на этом можно сыграть. Вернувшись в столицу и заявив Азею, что посижу некоторое время в комнате, чтобы подготовиться, я предстал перед Эвкой за обеденным столом. Она смотрела на меня с некоторым осуждением, я выглядел как человек, который мог вот-вот сорваться. Духи, между прочим, тоже могут делиться информацией с библиотекой, поэтому попадают под договор, просто проклятия явно никогда на такое не пойдут. К тому же предстояло понять, как я буду участвовать в этом конфликте. Что, например, означает превентивный удар, по кому его наносить, куда атаковать. Если не считать выжигание всего мира огнем, у меня была всего одна догадка, но очень и очень нежелательная. Вот почему, именно Ван Шитонг должен поддержать меня во всем этом, иначе сама миссия будет невыполнимой. Он содержал знания, которые могут стать основой моей победы. Кто наш противник, сколько их, какие есть слабости, нам нужна та же информация, которую пытался достать Бжао. Проблема в том, чтобы убедить поделиться ей. Его может взбесить сам факт просьбы, поэтому мне, несмотря на тавтологию, должен помочь мой дух-помощник. Ты собираешься убивать и обычных духов, даже тех, кто не является темным. Меня пугает, как ты быстро согласился с Азеем, но я не верю, что ты пошел на это просто так. Поговори со мной, Фыр. А ведь если подумать, я сам не знал ответа на вопрос. Знаешь, в нашем с Ван Шитонгом договоре много необсужденных деталей. Например, кто считается темным духом? Тот, в ком нет светлой стороны, или тот, кто сам себе на уме? Похититель Лицкох, по-твоему, темный или светлый? Если он придет за Тайли, можно оторвать ему все лапки и раздробить тело гигантскими камнями? Я бы и сама сделала это, если он нападет на наших друзей. Но Кох не какой-то обычный дух, я не могу ответить. Она сжала зубки. Все дело в том, что не всегда плохие поступки расцениваются, как нечто исключительно злое, Уж дух океана не даст соврать. В таком случае требовалось обсудить детали с самим Ван Шитонгом, о чем мне и говорил Анубис. Вот только дух совы пытался усидеться на двух стульях. Ему нравился технический прогресс, но он не хотел, чтобы все достигалось таким способом. Вот только это невозможно, придется выбирать. Раньше он бы наверняка даже не задумываясь, выбрал сторону духов, но после того, как сам назвал меня другом, Авка, плевать, если он разозлится, сейчас я не готов идти на уступки, но и делать его врагом будет ошибкой. Лети к Ван Шитонгу, скажи, что я задержал военные конфликты во всем мире, прекратил мировую войну, но ему придется помощь, чтобы все остановить окончательно. Пускай составит список духов, которые могут доставить мне проблем, придумает, как не дать убить меня, его друга. В этом вопросе я надеюсь только на тебя. Как жестоко ставить другу такие условия и не говорить, во что это все способно раздуться, но он и сам вполне может это понять. Анубис не говорит, что контракт будет разорван, поэтому мне было интересно, что же из этого выйдет. Шмыгнув, лисичка тихо вякнула, и ты, наконец, начал подавать мне серьезные запросы. Просто предупрежу, что договор с духом нарушать очень-очень опасно. Его нельзя оборвать так же легко, как чью-то жизнь. Я тихонечко улыбнулся своей лисичке, которая не вникала в суть нашего настоящего договора. Свяжи я себя настоящим, это было бы правдой, но наша связь лишь словесная. Пускай Ван Шитонг не разочаровывается во мне, у меня в мыслях пока всего один категоричный выход из всей этой ситуации. Поднявшись со скрипучего стула, повернулся к озадаченной Авке широкой спиной. Я пока найду способ открыть чакру озарения. Может быть, третий глаз подскажет еще один способ, как выкрутиться из всей этой ситуации. Конечно, я уже спрашивал ту же Янгчен о том, какой ключик к предпоследней чакре, но она не сказала ничего адекватного, всяко трактовала исключительно свой опыт. Там не было ничего общего со знаниями Лакхимы, который показывал более простой путь. Эх, прийти бы Казаю с таким же вопросом, но мы даже мир заключили на ножах, он точно не скажет мне, как стать сильнее. А ведь по словам Майра, у него должны быть секреты последней, седьмой чакры. Но это как-то странно, что если провести один логический эксперимент, человек стремится к безграничной силе и хочет заполучить комету Сазина, по предположению, он откроет чакру мысли и откажется от земных привязанностей. Вопрос. Он резко поймет, что сила ему не нужна, и откажется от своего способа достижения могущества, или выйдет за известные рамки. Из того, что я знал, последняя чакра – это пик, после нее ты забываешь обо всем мирском, стремление к силе тебя больше не беспокоит, ты отказываешься от любви, а созданные узы больше не способны причинить тебе боль. Вроде бы беспокоиться ни о чем, ты – как простой смертный, достиг высшего могущества и контроля над собственной судьбой, развиваться буквально некуда, так что отказ от стремлений звучит не страшно. Но что, если был способ пойти дальше? Я уже не один раз это повторял, но достичь сил развившегося аватара невозможно, открой ты хоть все семь чакр и обрети высшее могущество над своей стихией, все равно есть незримый барьер. Так неужели духи могут помочь сломать ограничения последней чакры и продолжить твое развитие? Видимо, это и правда легальный способ. Однако платить придется разумом. Ты не просто делишь черепушку с другим существом. У твоего соседа есть свои амбиции и цели. Определенно может возникнуть ситуация с содержимостью. Возможно, именно это и стоит донести до Зея. Надо бы обсудить эти детали с Эйра. Все же он чаще взаимодействует с Зеем, чем я. Покинув комнату, в одиночку направился по длинному коридору. Азула еще чем-то занималась, поэтому за мной должна была приглядывать просто стража. Маг песка, да год, та самая, которая остановила меня посреди коридора, перекрыв проход. Полная униформа гвардии, оружие, ребята явно выглядели недовольными. Вот только с ними был еще некий мужчина в дорогой одежде, кольцами на руках и ухоженной бородой, который стоял во главе процессии. Какая встреча, дочка рассказывала мне о том, как вы поселились в этом особняке. Ты еще кто? Подняв глаза, заставил мужчину на секунду застыть. КХМ, как досадно, вижу, Мэй вам не рассказывала. Меня зовут Укана, придворный чиновник. Положив руку на сердце и сдавленно улыбнувшись, он сделал приветственный кивок. Отец Мэй тот самый мужчина, которому не понравилась новая политика Азея. Точно, у него большой зуб на меня. Мы немного пообщались с Азулой на полюсе. Речь заходила о рейде на Амашу, Она пыталась снять с себя все обвинения. По ее словам, именно Укана был инициатором того наступления. Именно после его провала Азею и пришлось пойти на мировую. И что ты от меня хочешь? Он явно не мой друг. А тот факт, что у него достаточно власти, чтобы направить на Амашу армию, делали его влиятельным и неприятным противником. Предложишь опять напасть на какой-то город царства земли? Эх, он изогнул скулы и покачал головой. Я не стану тебе грубить. Азула ясно дала мне понять, что с тобой не стоит конфликтовать. Хм, но сейчас, при вспоминании принцессы, у него по телу прошла дрожь. Даже его стражники изрядно передернулись. Я должен лично сказать это, чтобы отвести от себя подозрения. Я не виноват в ополчениях, которые могут собираться против тебя. Тебя не любит почти весь город, и я тут ни при чем. Прошу, скажи Азуле, если на вас совершится покушение, виноват не я. Все мои люди и солдаты не лезут во все это. Он искренне молил меня и говорил при этом полную правду. Почти встал на колени, а его стражники при этом склонили головы. А в конце, развернувшись, как-то странно и быстро поплелся от меня подальше. Ополчение чем же этого бедного мужика так припугали, что он дрожит и лично мне отчитывается. Азула не только подслушивает подруг, но и их отцов чмырит. Видимо, скоро будут проблемы с простыми людьми. Надо побыстрее свалить из столицы. Пожав плечами, я все же дошел до Айра, свыкающегося с новыми реалиями и тем, что за ним теперь ведется постоянная слежка со стороны адмирала Лианга. А рассказав последние новости, заставил даже уйти глубоко в себя. Заставить Азея бояться собственной силы, мне кажется, это невозможно. Разочарованно выдохнув, он посмотрел в окно, с которого открывался вид на внутренний дворик и сидящего там Зука. Я даже начинаю думать, что идея повлиять на Азея собственным сыном также обречена на провал. У них слишком натянутые отношения после всего, что произошло. Приходится как-то им помогать. Заведя руки за спину и подойдя к окну, я сосредоточился на книге, которую читал принц. Я бы не недооценивал его. Зука начинает формировать в себе новые принципы и сейчас набирается смелости. Просто дайте ему время. Доказательством того, что Зука максимально хочет не просто сблизиться с отцом, но и понять его мысли, была книга, которую попросил у меня после пребывания на Северном полюсе. Эта книга, которая попала в библиотеку благодаря моим рукам. «Секреты воли огня. Причина амбиции своего стыда». Именно третья чакра может изменить его восприятие, он окрепнет и перестанет бояться отца. Мне же нужно было проделать кое-что более сложное. «Дядя Айра, знаете ли вы способ, как можно попасть в мир духов?» Наконец, повернувшись к старичку, я быстро застал лицо совершенно не ожидавшего такого вопроса человека. Пускай я сказал Лавке, что подожду и не буду принимать резкие решения, однако мне нужно было готовиться к тому, что Ван Шитонг не пойдет на уступки. До начала настоящей войны придется кое-что сделать, эдакая подготовка к превентивному удару. Да, я был очень осторожен. Как сказал немного напряженный Айра, в мире всего парочка мест, откуда человек способен проникнуть в мир духов, и откуда духи проникают к нам. Самое популярное место, о котором знал даже я, — Туманное болото. Там барьер двух миров был слабее всего, и с некоторыми усилиями можно было попросить само болото перенести твою душу наизнанку мира. Но чтобы реально проделывать что-то с духами в том месте, надо открыть шестую чакру. Поэтому придется отправиться в одну деревню, а именно в клан взрывоопасных магов, которые прятали секрет озарения. «Позволь спросить, для чего тебе в мир духов, если у тебя самого есть дух-помощник, способный быстро там оказаться?» «Ха-ха, просто так спрашиваю. Вдруг пригодится когда-нибудь. К тому же там много с кем можно поболтать». Махнув на прощание рукой, покинул его личную комнату. С радостью бы взял Айра с собой в путешествие, но за ним и тут-то следили, не пуская почти никуда, а так он вызовет у своего младшего братика еще больше подозрений. Хотя за мной тоже так-то приглядывали, но с Азулой можно было договориться. И пока она меня не нашла, а это должно было произойти достаточно скоро, я прикрыл глаза и установил духовную связь с Тайли. «Привет, как вы там?» «Да год». Услышавшая меня девушка сразу взбодрилась. Я увидел, что они бродили по какому-то хорошо знакомому городу. Потребовалась секунда, чтобы вспомнить Галинь, родной дом Тов. Правда, они пока вроде не пересеклись. «Превосходно. Тут отличная и теплая погода, после Северного полюса самое то. Скоро выйдем на летающую свинью, на которую ты указал, но Сатке пока попалось приглашение на какой-то турнир магов Земли, жутко хочет его посетить. А ты как? Кручусь, как могу, у меня к тебе просьба. Не так много времени на разговор, поэтому не могла бы ты передать Ангу, что я хочу встретиться с Куруком. Он уже должен уметь сам связываться с прошлыми жизнями, пускай передаст, что я помогу вернуть его жену. До встречи. Надо идти. Связь быстро оборвалась, мысли вернулись в черепушку. А открыв глаза, увидел направляющуюся в мою сторону Азулу, довольную и хитрую, как обычно. Уверен, ей тоже хотелось куда-то выбраться и порезвиться, все же в особняке, кроме как того, чтобы жрать, спать и бороться с интригами, делать больше нечего. А у меня все дела находились как раз за пределами дворца. Ну что, Дагот, кого будем тиранить сегодня? Выдала злобное приветствие. Видимо, на сегодняшнем ужине она не собиралась останавливаться, к тому же за ее спиной было что-то необычное. Тот факт, что я видел это нечто сенсорикой, заставило меня выгнуть брови. Чего молчишь? Скажи что-нибудь. Какая же ты злопамятная. Резко подняв руку, я перехватил ее ладонь, в которой был жмяк из коры деревьев, листьев и даже жуков. Она пыталась закинуть тот в мой открытый рот. Стерва, неужели от Сумы и так же досталось, а не надо было набивать мой рот песком? Злобно растянув губки, она ослабила ладонь и позволила вкусняшке упасть. Вроде бы сдалась, а вроде и обиделась. Хе-хе, спроси у брата, как я отвечала ему на подколки. С тобой это я так, по-дружески. По взгляду понятно, ни черта это не по-дружески. И обида за раскрытие была очень наглядной, определенно еще попытается повторить этот трюк. Да уж, наши взаимоотношения явно строятся на силе, но раз она действительно меня защищает, стоит все же помириться. Пока мы живем в пределах одного архипелага, я бы не хотел ждать от нее удара в спину. Перевести все в общие интересы, переодевайся, резко обозначил я, заставив ее остановиться. Мы отправимся на прогулку. Глава 6. Разрушительная магия. Секреты шестой чакры. Сложно было представить, что некое маленькое общество, которое все скрывают и гнобят, может владеть такой чудовищно серьезной тайной. Записи Лакхимы, которые должны там скрываться, являются почти что бесценными сокровищами, самым настоящим информационным золотом. И я пообещал Лавке, что добуду для нее эту самую информацию. Для влияния на Ван Шитонга нужно было заполучить нечто невероятно драгоценное, иначе меня с моим планом могли просто послать к черту. Но для этого надо было покинуть столицу. Удивительно быстро тут закончились какие-либо интересности, хотя я бы сказал, что они и не появлялись. Аристократы и просто влиятельные чинуши боятся меня тронуть, так что драться с ними нет смысла. Зука требовалось набраться храбрости, чтобы выполнить свои обязанности, ну а основная проблема сейчас лежала на грибанных друидах, для которых травка и белочка дороже больших городов. Хорошо, что Азула поддержала мою идею куда-то сходить. Навряд ли она могла меня бросить, но принцессе ничего не стоило упереться лбом в пол и изъявить дикое нежелание бегать со мной по делам. Однако вот она с предвещающей что-то улыбкой отдала один приказ, и слуги подготовили для нас припасы и транспорт в виде длинноногих ящеров. Но и на этом странности не заканчивались. Можно поехать с вами? Как только мы приготовились садиться на наш четырехногий транспорт, позади раздался неуверенный голосок. Я вместе с Азулой выгнул брови и посмотрел на решившего присоединиться Зука. Кто бы мог подумать? Зузу, чего это ты решил покинуть дом? Соскучился по сестренке? Моя спутница тихонько посмеялась над немного изменившимся парнем. После срезания почти всех своих оставшихся волос он больше не стригся, на голове начала появляться небольшая подушка безопасности, как только Азула его не называла. Но вот его взгляд сейчас он явно не намеревался шутить. «Я никогда по тебе не соскучусь, Азула, но если вы будете посещать поселение или встречаться с людьми, которые ненавидят текущую политику, я обязан решить их проблемы, чтобы вернуть расположение отца». Слуги, махнув рукой в сторону пары женщин и заставив их дрогнуть, он на секунду застыл. Парню не понравился собственный тиранический вид, поэтому, успокоившись, сведя вместе ладони, уже достаточно мирно заявил: «Снарядите еще одного длинноного ящера». А он неплох, узнал о ситуации от Мэй, но вместо того, чтобы сбегать или запираться в доме, решил совсем разобраться. Даже Азула вон как удивилась. «Неужели моя книжка сказалась?» С улыбкой смотря на садящегося Зука и кивнув, мы, наконец, выехали сначала из дворца, а потом из столицы. На этот раз мы были сами себе на уме и могли ехать, куда только видят глаза, гигантские скалы и виднеющиеся между ними вулканы не могли стать препятствием. Но цель нашего назначения располагалась вдали от всех вулканов, важных шахт и каких-либо заводов. Находясь в изгнании, им запрещалось взаимодействовать с большими городами, а их деревня даже не была нанесена на карту. Зато Эйра мне ее пометил, поэтому, выбрав себе направление, мы понеслись вперед, и между прочим очень-очень быстро. Мы были на тех самых ящерах, которые использовались в каноне, чтобы преследовать Аппу. На таких зверях незачем было беспокоиться о перепадах высот, а до места назначения добрались даже быстрее, чем рассчитывали. Остановившись на небольшом утесе, с которого открылся вид на небольшое такое окруженное солдатами и чистоколом поселение, по которому бродило от силы человек 30, все спутники повернулись ко мне. Что это за место? Зука, очевидно, знал очень мало о своих внутренних территориях, к тому же таких опасных. Деревня изгнанных магов, с каждой секундой это становится все интереснее, а Зула, в свою очередь, завелась еще сильнее. Выглядело так, будто сейчас будет издеваться над инвалидами, но должен был признать, что тут было опасно даже для нее. Если немного осмотреться по сторонам, можно увидеть в земле и скалах воронки разных размеров. Осыпавшиеся галька и булыжники были необычных размеров, словно их разорвали на куски взрывными волнами, руки сами собой сжимались из-за воспоминаний о трехглазом наемнике. Уж не знаю, как Зука будет решать проблемы местных, но они определенно должны держаться под серьезным присмотром, ведь сейчас за ними явно следят какие-то олухи. Почувствовав сильные вибрации на небольшом отдалении, я резко повернулся на запад от деревни и поспешил за небольшую скалу. Переглянувшиеся брат с сестрой вздернули поводья, чтобы побежать следом, и уже вскоре мы увидели совсем маленькую девочку, лет, может, 8, стоящую в естественном укрытии из скал, рядом с водопадом. Вокруг нее, в камне, находились крохотные воронки размером с кулак взрослого человека. Сами ее руки были в легких ожогах, из ладошек текла кровь, но при всем этом, продолжая концентрироваться и хмуриться, она пускала по своему телу поток ци, и через лоб отправляла в место, куда смотрела. Происходила вспышка, на секунду появлялась крохотная огненная сфера, и вот, взрыв разрушал поверхность. Это происходило достаточно тихо, почти как петарда. Окружающие деревья, трава и водопад, видимо, рассеивали этот шум, вот почему я заметил только вибрации. Я знаю эту магию. Ей владеет наемник номер один владел, Зука на секунду скосил на меня взгляд. Да, вот только эту магию запрещено изучать без одобрения. Ну а Азула, наконец, нашла себе цель для буллинга. Она резко сорвалась с места на своем ездовом варане и запустила под ноги малышки синий огненный шар, который ту так испугал, что сердечко девочки почти остановилось. Она свалилась на задницу и резко посмотрела в нашу сторону. «Чем это ты тут занимаешься?» Аэвова, видя трех людей на варанах, каждый из которых выглядел так же пугающе, как сама смерть, она зажмурилась, и к ее лобику потекла энергия ци, и кто бы мог подумать, но направился тот прямо в меня. Не могу сказать, что это было сделано с намерением убить, но как-то неприятно, что она, нахмурился от осознания Зука, и только было повернулся ко мне, понял, что я куда-то пропал. Для ребенка ты просто божественно контролируешь свою ци. Появившись между Азулой и девочкой, я одной рукой отвел выпад принцессы, которым она пыталась пресечь атаку, а второй отвел голову мелкой. Две разные атаки, мощный поток пламени и взрыв, разошлись, как корабли в море. Ну а я, стоя по пояс в броне из песка, которая меня ускорила, покачал на все это головой. «Давай мы никому не скажем, чем ты тут занималась, а ты не будешь нас взрывать». Что интересно, татуировки на лбу у нее не было, скорее всего, их набивают после овладения воспламенением. Однако она уже знает, где надо концентрировать магию. Наемник вот руки и ноги себе поотрывал, чтобы узнать об этом. Интересно, угу. Как выяснилось, девочку звали Тули. Несмотря на то, что она очень зажато отвечала на вопросы, стало ясно, что она действительно сбегала из деревни, чтобы незаконно потренировать магию. Вдаваться в подробности, ей было страшно, люди народа огня определенно ассоциировались у нее с тиранами. И если Азула буквально подтверждала этот факт, она не умеет контролировать свои силы. «Мелкая, если посмотришь на меня, я сожгу твое лицо», предостерегалась таким образом от нападения, буквально сразу заставив отвести голову в сторону. А вот нахмурившийся и выступивший против сестры Зука: «Не переживай, я не дам этой поехавшей тебя тронуть. Давай вернемся в деревню, я помогу тебе скрыть этот маленький секрет». Видимо, он нашел, с чьей проблемой можно будет разобраться. Его взгляд обрел уверенность. На самом деле, получить политическую поддержку магов воспламенения очень мощно, но в то же время сложно. Если он этого захочет, я не буду иметь и малейшего понятия, как этого добьется. Зука посадил мелкую на своего варана и накрыл ее обычной тканью. Его сестренка только закатывала глаза, пока сами направились к воротам в деревню. Сейчас на входе было человек 20, они все тщательно осматривали периметр, и наше приближение быстро засекли. «Стоять! Приказ хозяина огня, никому нельзя проникать на эту территорию. Стой, это же принцесса, а, и еще принц Зука. Но нам велено не пускать вообще никого, не знаю, как выкручивался бы в одиночку, скорее всего, развалил бы им кабины, но Зука наверняка что-то придумает или нет». Он остановился и нахмурился, видимо, не продумав этот момент. Однако, тут на помощь пришла желающая попасть внутрь Азула. Она провела руками по волосам и надменно заявила: «Приказ хозяина огня, пропустите нас внутрь», дала крайне легкомысленный ответ. Сердечко даже не дрогнуло. Она мастерски соврала и заставила мужчин переглянуться. Но это было плохо. Это просто не могло сработать, на что рассчитывает. Не помню, чтобы поступало какое-то руководство, но увидевшие ее стражники сразу струсили. «Простите, нам не разрешено». «Постой, с ней принц, не просто же так они пришли, только кто этот третий?» Утратили самообладание и начали болтать друг с другом. «Они ведь не могут пропустить». «Да плевать на третьего, тут два члена королевской семьи, если не пропустим, нас тут же и сожгут». Пока я сидел с опустошенным лицом, а мои спутники тихонько давили лыбу, стража приняла решение все же нас пропустить. Монархия, основанная на силе, имеет свои плюсы. «Ты только сейчас это понял», — поддакнула Азула. Изнутри же поселение выглядело еще меньше, чем снаружи. Пара стоящих вокруг колодца домиков и вышедшие наружу люди, которые пристально, но со страхом на нас пялились. Осмотрев их в ответ, я понял, что ни у кого так и не было этой чертовой метки на лбу. А в спину в это же время раздался крик еще одного стражника: «Если вы ищете объект, то он сейчас не в деревне. Его отвели на тренировку, но мы прикажем его вернуть». И быстро закрыв ворота, заставил Азулу и Зука в непонимании нахмуриться. «Что за объект такой? Тренировка? Они занимаются обучением какого-то мага? Фьюх!» В этот момент из-под ткани выбралась Тули. Люди от ее вида сразу вздохнули, какая-то женщина подбежала ближе, взяла мелкую в охапку и со страхом посмотрела на всех нас, в особенности на меня, будто я тут самый подозрительный. И я не могу сказать, что ситуация была легкой. Концентрация ЦИ каждого человека превышала таковую даже у АЗ. Точки ЦИ прогоняют такую сжатую энергию, что мне не хотелось даже стоять рядом, она буквально выглядела взрывоопасной. И самые старые члены этого общества подтверждали мои опасения. У кого-то не было рук, кто-то вовсе сидел в коляске без обеих ног. Были и более молодые, просто с ожогами на теле. Непонятно, это они так экспериментировали или получили от стражи, но можно сказать наверняка, тут каждый может попытаться создать хотя бы один взрыв, и мы навряд ли переживем такую бомбардировку. «Хватит смотреть в мою сторону», — грубо отозвалась Азула. «Замолчи, можешь хоть на секунду унять свой характер», — шикнул на нее братец. Все нахмурились, их спор накалял атмосферу, и мне искренне хотелось забить их рты песком, но и это вызовет еще больше споров и истерик. Как же хреново, что они не ладят. Ну что мне делать, чтобы это исправить? Давление возросло, и ровно в тот момент, когда некоторые опасливо сжали кулаки: «Все хорошо, они мне помогли, мелкая встала на нашу сторону и не стала усугублять ситуацию». Оказалось, они были родственниками. Тут все поселение, считай, состояло из родных друг другу людей, так что каждый боялся, что с их мелкой сестренкой что-то произошло. Страх тут, стоит сказать, аккумулировался знатно. Каждый боялся людей вне пределов своего поселения, любой посторонний вызывал жутчайшие опасения. Но также ясен один факт: никто из них не контролирует свою ци так, как эта мелкая девка, она явно тренированный маг. Хаэма, ведь тут должен быть кто-то более особенный, так, скажите, одного из вашей деревни кого-то целенаправленно учит воспламению? Все быстро зашептались. Мать девочки набрала воздуха в легкие, опустила голову, и... «Давайте поговорим в доме». Под подозрительные взгляды нас привели в одну их халуп, стены тут были либо деревянными, либо привычно бумажными, такие использовались даже в царстве земли. Где-то в полу виднелись дырки, находящиеся напротив входа кровати, очевидно, были не мягкими, но зато на них уютно уселись местные жильцы. Не считая матери, тут была еще одна маленькая девочка. Правда, с каждой проведенной в этом месте секундой, на лице Азулы проявлялось все больше смирения. Понимала, что чего-то интересного тут будет мало, поэтому, рассевшись полукругом вокруг чайника, начали слушать, что тут происходит. Как выяснилось, после ситуации с перемирием, хозяину огня для чего-то понадобился маг воспламенения. Наемник, как понятно, не выходит на связь, поручить неизвестное задание ему не выйдет, поэтому было решено найти лучшего мага из окружения. Этим человеком оказался друг этой семьи, сиротка, за которым они приглядывают. Когда его забирают на тренировки, с ним же отправлялась часть стражников. В этот момент мелкая Тули могла незаметно сбежать. Последнюю часть все рассказывали с заметным волнением, но надеждой, что мы не накажем их за такой проступок. Что сказать, Азуле было не очень интересно. Она смотрела на подглядывающую младшую сестру Тули. Зука же пытался их всех успокоить. «Правильно я понимаю, секреты развития чакры озарения находятся у стражников. Отвечайте честно, вам ничего не будет за то, что вы проболтаетесь. Я пытался понять общую ситуацию и на кого мне сейчас стоит охотиться». Женщина отвела взгляд. «Я ничего об этом не знаю». Закатила глаза Азула. «Не врите, я положил руку на ее ладонь. Вы можете рассказать, вас никто не тронет и уж точно не попытается забрать эту информацию. Она ваша по праву, но мне нужно лишь увидеть ее. Мой муж, он спрятал ее в нашем доме перед тем, как уйти». Опустив голову, она резко ввела меня в ступор. Он хотел только лучшего для своих детей, жаждал, чтобы они учились и даже пошли в школу. Гьяно, его приемный сын, старший ребенок в семье, и поэтому он лучше всех продвинулся в изучении этой информации. Если бы я только знала, что сейчас с моим мужем. Первое время, как он ушел, даже присылал деньги, но скоро они перестали поступать. Я думаю, стража их все забирала. В горле образовался ком. Смотря на женщину, которая опустила от отчаяния руки, которая искренне переживала за спрятавшуюся за спиной дочь, я быстро догадался, кто конкретно был ее мужем. Безумный наемник-убийца говорил мне о семье, что он работал лишь для того, чтобы поддержать ее. Как у такого конченого урода может быть столь милая семья? Хотите, покажу мою куклу? Где-то на фоне, младшая сестра Тули подошла к Азуле и Зука и попыталась с ними подружиться. Нет, что самое ужасное, все его убийства были бессмысленны. Семья даже не получала денег, и их просто воровала местная стража. Все те люди из Шенгуаня, которых он разорвал на части, сдохли просто так. Под продолжающийся рассказ женщины я все больше пропитывался неким внутренним раздражением и гневом, каждое слово об уровне жизни било по мне молотом. Всюду такое могло произойти, просто сейчас это было очень личным. Денег, который зарабатывал трехглазый, могло хватит, чтобы превратить всю эту деревню в дорогущий отель, построить школы, которые местные бы так хотели, и остатка хватило бы даже стражникам. А кровавые деньги просто ушли в никуда. Вам сложно живется, держа куклу маленькой девочки, наконец заговорил Зука. Я бы хотел вам чем-то помочь, вы заслуживаете более гуманного обращения. Если покажете моему другу информацию, которую он хочет, я сделаю все ради помощи вам. Альтруист Зузу, нет ничего необычного в том, что сильные отбирают все у слабых. У этих людей такой потенциал, а они им не пользуются, сами виноваты. Хотя бы этот сиротка должен на что-то сгодиться. Не говори такого при них, стерва. И что ты вообще подразумеваешь? Кулаки Зука чуть не заскрипели, так сильно он их сжал. Как же ты оглупел в этом путешествии, братец. Если сиротку обучают воспламенению, значит им будут решать политические задачи. Не знаю, например, подавлять восстание простых граждан. Одно ее предложение мигом не спустило на комнату тишину. Не только женщина, но и я с Зука раскрыли широко глаза, представив ситуацию, как под гигантскими ударными волнами на части разрывались тела простых людей. Зачем собирать армии против ополчений, если достаточно применять одного единственного мага? Он и оборону противника сломает, и репутацию хозяина огня поднимет. Бред, нахмурился Зука. «Кстати, отец ведь частично защищает и твою честь». Она перевела взгляд на меня. «Из-за тебя ополчения набирают обороты. Пора восхвалять моего отца. Ради тебя он готов обрушить на головы неверных тысячи огромных взрывов. Ах, кстати, он ведь попросил тебя помочь в уничтожении темных духов. Будешь, значит, убивать тех, кто возвращается с того света в виде проклятий. Ха-ха-ха-ха». Безумный смех прокатился по комнате, введя в ужас женщину и всю ее семью. На лицах двух маленьких девочек начали появляться слезки, понимая, к чему готовит их братика, обе начали шмыгать носиками и вытирать промокшие глаза. Звучало чудовищно. Но неужели это правда? Выбирай. 1. Главнокомандующий Зука. Вы разгадали план АЗЭ по устранению политических противников, поэтому вы решаетесь перехватить его влияние. Повысьте мнение АЗЭ о своем сыне, сделав из него первого человека, которому будут подчиняться все маги воспламенения. Внимание! Подчиненные маги помогут вам в походе против духов. Отношения с Зука перейдут в разряд. Первый помощник. 2. Несущее пламя. Предложите Азуле решить проблемы по-своему. Ваша общая репутация способна останавливать конфликты до его начала, так пользуйтесь этим. Бейте своих, чтобы враги боялись. Совершайте безумные ходы. Внимание, ополчение встанет на вашу сторону и поможет в походе против духов. Ваши отношения с Азулой перейдут в разряд. Первая помощница. 3. Несущий ужас. Этот вариант можно совместить с первым или вторым. Несмотря на факт повышения чужой репутации, ваша гордость не позволяет смотреть на это со стороны. В одиночку разберитесь с одним из ополчений, не используя ничью помощь. Необходимое количество побежденных людей – 1000. Вас начнут бояться, поэтому количество покушений значительно снизится. Ну просто отлично. Глава 7. Надвигающийся враг. Собственный первый помощник, он же, по сути, генерал, который поведет за собой целую огромную коалицию из совершенно разношерстных людей, я поверить не мог, что им должен стать кто-то из двух спорящих передо мной людей. Вроде первый за последнее время выбор, который был даже неплох, но в чем смысл? Для уничтожения духов нужны открытые чакры, тут даже клан воспламеняющихся магов, которые учат контролировать ЦИ по методу Лакхимы, не помогут, к тому же среди них много коллег. Хотя последние уж точно не проблема, учитывая то технологии народа огня. Единственное, для чего может пригодиться полноценная армия, разобраться с теми, кто, по словам Анубиса, не встанет на мою сторону, делать главным помощником Азулу, творить какие-то совместные планы, даже звучало абсурдно, нужно было подумать. Я посмотрел на спорящего брата с сестрой, которые обсуждали чудовищный план Азея, и прервал эту шумную беседу своим громким хлопком в ладоши, который словно гром среди ясного неба вызвал сильную тряску, будто сама земля под домом вот-вот должна была провалиться и вызывать землетрясение. После такого у всех людей кровь застыла в жилах, каждый молча уставился на одного меня. «Зука, выйди наружу и разберись с местной стражей. Узнай, что они такого тут творят и сам реши, что с ними делать. Какой бы вариант я ни принял, Зука мог повысить мнение отца о себе разными способами. Разобраться с мошенниками и положительно повлиять на местный клан, перестать делать из них врагов, тоже неплохой выход. Азула, в свою очередь, осталось сидеть в доме под моим пристальным присмотром. Взявшая нас семья боялась даже шелохнуться из-за ее предыдущих высказываний. Я изводился от непонимания, как теперь вести с ними дела. Пока. Вот, возьмите, мать семейства на наших глазах достала из-под полы маленький сверток, в котором лежало несколько бумажек. Ее дети попросту дрожали от присутствия нас с Азулой, атмосфера казалась излишне натянутой. Здесь не только знания, которыми пользуются мои дети для тренировки, но и какие-то записи моего мужа, он делал их, когда допускал какие-то ошибки в собственных тренировках. Клянусь, мы не сделаем ничего, что доставит хозяину огня проблем. Отдали оригинал, я удивленно переглянулся с Азулой и медленно понял, что это то самое влияние, которое мы с ней способны оказывать на сторонних людей. Не верю, что подобное вообще пришло в мою голову, но по такой логике, Азула лучший вариант. По раздельности наши пугающие фигуры способны сдерживать только группы людей, всяких аристократов или разных генералов, а вот если будем вместе, то, как сказал Анубис, сами конфликты будут останавливаться до их начала. Изучив знания, которые были в листах, достаточно быстро осознав ценность смысловой нагрузки, я с уверенностью мог сказать, что это то самое, бесценное сокровище, которое попало в это место самым неведомым для меня образом. Может, информацию принес сам наемник, может, передавалось буквально столетиями, я не знал. Однако к листам Лакхимы прилагались, как и сказала женщина, некие логические размышления того самого трехглазого наемника. И он, стоит сказать, неплохо задумался над смыслом магии. Третий год целенаправленной тренировки своей магии. Потерянная рука уже зажила. По договору с королевской семьей, мне выдали протез, который хорошо дополняет мою огромную физическую силу. Если бы я пользовался обычной огненной магией, то стал бы слабее почти в половину. Воспламенение сильно отличается от остальной магии, значит, потерянные руки никак мне не мешают. Но даже так, не хочу, чтобы мои дети в будущем их теряли. Если они будут хорошо учиться по тем бумагам, смогут стать сильнее меня. Я вот не планирую тратить время на их изучение, мне плохо дается понимание этой чуши с философией, поэтому потрачу время только на заработок. Обеспечу их всем нужным, чтобы изменить эту поганую жизнь, неважно, что для этого придется сделать. Все же немного поменял решение. Чтобы дети поняли смысл этой философии, я кое-что прочитал и выписал для них главное. Чакра света во лбу. Что такое чакра? Раскрывает тайны истинной магии. До стихии была только энергия, она есть и сейчас, просто ее никто не изучает, но такие особенные люди, как я, родились с высокой концентрацией этой энергии. Чакра света. Так и не пойму, что это, позволяет влиять энергии на собственную стихию, сливая их воедино. У каждой есть уникальные эффекты. Мне не интересны другие стихии, но я выпишу их, чтобы мои дети знали больше о мире. Магия воздуха меняет форму энергии. Автор тех бумажек приводил с ней больше всего аналогий. Говорил, что с ней можно вытеснять душу из тела и научиться летать. Неужели автором был магом воздуха? Магия воды меняет чужеродную энергию. Автор приводил в пример манипуляцию живыми растениями и корнями, но предполагал, что можно манипулировать живыми людьми. Звучит страшно. Магия земли меняет свойства энергии. Примеров мало, но создание магмы не знал, что они так умеют. Происходит путем той же манипуляции энергией. Магия огня меняет концентрацию энергии. Самое интересное. Обычные маги огня станут сильнее, а маги воспламенения обретут новые возможности. Взрывы станут больше, возрастет скорость стрельбы, появится возможность изменять траекторию взрыва. Для большего понимания нужно прочитать самого автора, однако он говорит об изменении себя и своего разума. Не понимаю, что это значит. Ни слова о том, как он планировал зарабатывать на жизнь детям. Никто не знал о том, чем он промышляет. Заметки были большие, по теме и нет, но важный смысл из них уловить удалось. Каждая продвинутая манипуляция своей стихией связана с энергией. Познав ее, ты начнешь постигать истинный смысл всего. Маги, своего положения в мире, возможно, даже духов. Важно дополнить, что эти способности открывает не сама чакра света, просто на пути к ней ты можешь открывать свой разум новым вещам. Чакра же позволяет телу обрести свободный контроль над такими энергиями и манипулировать стихией почти что без ограничений. Видимо, то, что я проводил до этого, сложно назвать полноценным контролем. Будущее моей магии еще впереди, но уже так близко. В любом случае основная цель у меня тут выполнена. Сделав копии этих бумаг, чтобы все же не обделять семью знаниями, я заверил, что теперь они могут продолжать заниматься своими делами. По крайней мере, мне так хотелось, пока снаружи вновь не раздался шум. Сенсорика заметила, что Зука все же начал буянить, да так активно, что захотелось посмотреть. Вместе с Азулой, наконец, вышел наружу, где заметили стоящего в открытых воротах парня, напротив, побитые солдаты. Резвый повалил всех вражеских магов в одну калитку, на некоторых уже красовались ожоги. После тренировок со мной, его магия просто на безумном уровне. Но рядом с ним был некий пацаненок с татуировкой на лбу. Этого мага воспламенения не тронул, но он и не двигается. «Кто вы?» Парень с торчащими вверх волосами, которые полностью открывали вид на широкий и большой лоб, хмуро на нас всех посмотрел. Сосредоточился на дорогой одежде двух моих сопровождающих, на золотом орнаменте, который украшал одежду Азула, и просто ничего не предпринимал. Да ему и не надо. Судя по концентрации ЦИ, он может создать один взрыв, который быстро все разрулит. «Вы ударили капитана стражи, вы в курсе? Чего стоишь? Помоги мне!» — закричал находящийся под ногами Зука мужчина. «Не могу, я ведь и вас задену, вы знаете это. Он был абсолютно инертен и не заинтересован, нет. Ему даже доставляло удовольствие тот факт, что этого мужчину избивают, словно у них двоих терки. «Парень, тебя зовут Гьяно», Зука сосредоточился на неизвестном ребенке, лет так 10. Увидев кивок, спокойно заявил: «Я принц Зука, а этот человек под моими ногами теперь политический враг». «Понял, он в вашем распоряжении». Воспламенив ногу, он заставил мужчину завизжать и быстро раскрыть все карты. Зука раскрыл тот факт, что капитан воровал деньги и делился ими со своими подчиненными за молчание. Средства, которые зарабатывал трехглазый наемник, хватало им для абсолютно безбедной жизни. Как сказала Азула, деньги, часть которых должна была пойти в казну, уходили в пучину под названием жадность. Из-за него убийства наемника можно считать бессмысленными. И от того, какой вариант я сейчас приму, решится, что случится с этим регионом, какое наказание последует за стражниками, какие отношения начнутся с этими людьми, все-все зависит от того, на чью сторону я встану, молодого и эксцентричного Зука или поехавшей от тирании Азулы. Если уж выбирать лучший исход, выгоднее будет оставить тут Зука, чтобы он исполнил свое желание и решил проблему местного населения. Новой страже нужно будет указать ее место, а главное, нужно будет подружиться с тем единственным магом взрыва, который хоть что-то умеет, просто чтобы он не достался Азаю. Гьяно, пускай держал на лице покерфис, но от всей ситуации чувствовал внутри себя интерес. Зука должен был перевести его на свою сторону, а самому сделать помощником Азулу. Анубис ведь не говорил, как можно распоряжаться с теми, кто не станет моей правой рукой, а значит, все на личное усмотрение. Только нужно решить, что делать с третьим вариантом. Гордость и правда не позволяет мне смотреть на то, как репутация повышается у кого угодно, но только не у меня. Нужно было бить своих, чтобы боялись чужие. Разобраться с частью врагов хозяина огня, никаких проблем. Надо придумать для них наказание. Задумчиво проговорил Зука, размышляя о том, как доставить их в тюрьму. Но в этот же момент я прошел мимо принца, остановился перед лежащим на земле капитаном и сухо посмотрел в глаза этому куску говна. Ты что-то придумал? Я пожал бы руку любому, кто насрет трехглазому в жизнь. Но пиздить его грязные деньги, которые шли хорошим людям, такой же мерзкий поступок, как и способ, которым он их добывал. Тварь, удар ноги прибил мужчину к земле, сломав вместе с этим нос. Стоящий в стороне Гьяно улыбнулся. Что ты скажешь в свое оправдание? Мне ж жаль. Прошу, я готов понести наказание в тюрьме, только не убивайте. Захотел отвертеться по-простому, рядом встала Азула, надменно посмотрев на лежащего под каменным ботинком мужчину. За хищение средств ты достоин смерти во время огникая. А, раскрыв один глаз, который выглядывал из-под моего ботиночка, он увидел двух чудищ, которые могли запугать хоть саму страну. Но он же не отвертится так легко. Да, да год, девушка весело повернулась ко мне. Да, придется заплатить за все украденные средства. Отрастив со своего кольца кристаллик, я без особого страха за свой договор с духом, всадил тот по рукам и ногам ублюдка. Даже когда конечности начали кристаллизоваться, а сам мужчина перешел на крик, я стоял лишь с опустошенным лицом. Лишь когда Джемманит начал перебираться на торс и шею, я сжал кулаки, чтобы остановить распространение кристалла прямо внутри чужеродного тела. Вот она, возможность изменять свойства собственной стихии, где и как угодно. Что вы сделали? В ужасе закричал капитан, поняв, что не может двигаться. Заткнись, дрязг. Моя тяжелая нога по очереди сломала каждую хрупкую конечность, оставив капитана лежать с кристаллизованными культяпками и деградировавшей системой ЦИ. Он тяжело дышал, не чувствуя при этом никакой боли. Лишь сам разум погружался в пучину ужаса. Знаешь, что самое для тебя ужасное? Теперь к тебе не подсоединить протезы. А-а-а-а. Не скрою, мне действительно понравилось свободно издеваться над своими бывшими врагами. Раньше меня за подобное стали бы еще больше ненавидеть, целая страна начала бы кидаться помидорами, но сейчас был полный карт-бланш, все потому, что творя беспредел от лица хозяина огня, я не совершал ничего плохого. Даже больше, людям это нравилось. Заявив, что принц Зука не допустит больше подобного обращения, мы постепенно проложили дорожку к началу хороших отношений. Гьяно, в свою очередь, предстал достаточно умным парнишей. Он, по словам сестры, полностью прочитал труды Лакхимы, да и с детства мыслил, как более взрослый человек. И заметно, он понял, что не стоит вмешиваться в конфликт только из-за формы Зука и Азулы, прекрасно осознавал, что на ближней дистанции у него мало шансов, и что он способен задеть своих. И вот что интересно, он ведь, скорее всего, отец или даже дед той взрывной девки из аватара Коры, владеет знаниями о чакрах, достаточно мудр, чтобы развивать силу. Если это правда, так и я не ошибся. Меня всегда это настораживало, но Лотос к временному отрезку следующего аватара разделится на две части. Орден Красного Лотоса, анархисты, которые хотят смерти аватара и хаоса, и если все верно, то одним их участником будет как раз ребенок этого пока что мелкого парня. Что, если в каноне он стал либо основателем, либо одним из первых участников той организации? Всяка его нелюбовь к народу огня видна во всей красе, я не мог сказать, как уже поменялась история, но мне бы не хотелось, чтобы он в будущем пытался вытворять что-то подобное. Что с ним делать-то? Анубис молчал, а значит, Зука, позаботься о нем, ладно, можно спихнуть все на принца. Если им займется Зука, значит, позже за него примется и Айра. Я не опиздал, астротек. Ну а если серьезно, парня и правда надо было принять в Лотос, и желательно окучивать с самого детства, просто у меня самого не так много времени, нужно вернуться к Азаю и спросить за желание уничтожить своих же людей. Единственное, что мне хотелось проверить перед тем, как все попрощаемся, это его текущий уровень сил, просто чтобы понимать, на что способно учение Лакхимы. Попросив сделать всего один выстрел куда-то в сторону от деревни, я собрал руки на груди и сосредоточился на одной пространственной точке, какую же мощь я все еще могу получить, если поменяю решение и сделаю помощником Зука. Что, если у меня будет целый отряд подобных магов? Парень ответил на мой вопрос, когда без вопросов выстрелил пучком энергии. Тонкая линия прочертила пространство в 100 метров, сформировав огненную сферу около небольшой скалы, и, бадах, взрыв огромной силы, который разнес все в диаметре 5 метров, заставил вспомнить, как я сражался с самым неприятным противником из всех мною встреченных. И правда мощно, один такой, после развития, способен совладать с целыми ополчениями. Да, ты уже можешь выносить крепости, какая же чудовищная магия, наверняка смог бы уничтожить 1000 противников за каких-то пару минут. Мне вот с этим труднее. Парень странно на меня посмотрел. Ему было нетрудно показать силу незнакомцу, но он понятия не имел, для чего это все нужно. Наверняка выгляжу сейчас, как домогатель. Но в чем же потенциальная польза такого сильного мага и пока еще ребенка? Дело в том, что все текущие члены Лотоса, старики, которым скоро на покой, не хочется говорить такое про Айра, но проживут они недолго. Окружение лучше выстраивать заранее, поэтому получается, что вместе с ТОВ, у меня потенциально 2 сильных мага. Это еще предстояло проверить временем, но уже неплохо. Можно выстраивать планы. Мы еще встретимся, натянуто улыбнувшись, просто махнул ему рукой и вместе с Азулой сел на варана. Знаешь, под конец начало происходить все веселье, мне понравилось. Думаю, я буду теперь почаще с тобой куда-то выбираться. Эта безумная официально стала моей первой помощницей. Я не просто сплю в берлоге с медведем, я засунул ему голову в пасть, но это и правда становится веселее. Думаешь, встретим еще что-то интересное на обратном пути? Не думаю. Я знаю. Дудух-чах, дудух-чах. Тяжелая поступь бредущих без строя людей вызывала дрожь всей окружающей земли. Мелкие животные и птицы срывались с места, чтобы не попасть под гусеницы тяжелых танков, а лязг металлических доспехов отдавался на многие метры. Идущие со стороны большого города ополчение состояло из всей возможной пехоты, давно дезертировавших, но скрывающихся солдат, командиров разной направленности, которым не нравилась текущая политика Азея, украденной тяжелой техники, в которой сидели развитые маги огня и, конечно, простого народа, которые шли либо с голыми кулаками, либо с вилами и кухонными ножами. На крайний случай среди них можно было заметить мечи, наточенные специально для убийства специальной цели. «Нас 1000 человек», — ухмыльнулся сидящий верхом на танке командир. «Мы убьем мага песка, раз этого не может сделать хозяин огня». Глава 8. Секрет Азея. «Если бы Анубис всегда мне подсказывал, куда нужно двигаться, я, скорее всего, уже превратился бы в амебу, не способную думать самостоятельно. Да, так я хотя бы просчитывал ходы, но иногда очень сильно не хватало его подсказок на тему дальнейших действий. Сейчас, например, моим единственным ориентиром на ближайшее будущее был Ван Шитонг, без него я даже не буду знать, по кому из духов надо наносить первый удар, и уж тем более не смогу убедить Азея в том, что не надо выжигать весь мир огнем. Пока от него не поступило вестей, я бесполезен. Впрочем, на одного духа все еще можно было стопроцентно рассчитывать. Ожидая момента, когда Курук получит сообщение и Анга придет в гости, я уже проработал неплохой запасной план действий. Его основа была в том, чтобы выяснить у этого путешественника по просторам астрального плана, как не дать прорваться новым духом в наш мир, то есть буквально закрыть доступ к какому-нибудь каху и ему подобным тварям в мое измерение. Он же может поведать начальные детали этого духовного общества. И это случилось, когда мы с Азулой неспешно возвращались в столицу. Непроходимые скалы и огромные вулканы сменились ухабистой местностью, через которую проходила главная дорога. Виды уже свыклись, разбавляющего атмосферу моря или хотя бы реки рядом не было. Я был максимально рассредоточен, а потому вид резко появившегося из воздуха прозрачного существа, в которое чуть не въехал мой варан, заставил резко нахмуриться и остановиться. Под странный взгляд Азулы обернулся назад и попросил сделать привал. Недалеко от дороги сделал два домика, попросив не беспокоить и не доставать хотя бы пару минут, заперся в личном одноэтажном земляном коттедже. Намекает на то, что я достала его разговорами. Нахмурилась Азула, постучав по подбородку. Понятно, я думала, чтобы отбить его у Тайли, надо быть такой же приставучей и раздражительной. Значит, надо сменить подход. Я набираюсь все больше опыта. Создав стол и каменное кресло внутри своего красивого и архитектурно оформленного здания, сосредоточился на точке в пространстве, которая находилась по обратную сторону стола. Всего за пару секунд там начал материализоваться молчаливый, но одетый в шкуру какого-то медведя прозрачный мужчина. Весь его вид источал полную серьезность. Увидев это, я уважительно кивнул. «Тебя достаточно легко найти, Дагот. Если смог я, то смогут и другие духи, возможно, настроенные к тебе совсем недоброжелательно. Поэтому я тебя и позвал». Мы на секунду обменялись очень внимательными взглядами. Мне стал лучше понятен характер Курука, а тот понял, насколько в духовном искусстве продвинулся я. Можно даже почувствовать молчаливое сочувствие в ответ на мою открытую чакру. Казалось бы, любой друг поднял бы за меня кулачки, но он понимал, какое это бремя. «Ты теперь уязвим», — натянуто улыбнулся тот. «Значит ли это, что ты хочешь избавиться от угрозы?» «Позвал меня, потому что я знаю духа, который может с легкостью забрать всю твою надежду, гордость и само желание жить, в точку. Возможно, ты не примешь мою сторону, но я считаю, духи не должны проникать в мир людей и творить, что вздумается. Они не согласны участвовать в политике так, как люди, с ними труднее договориться, а значит, нужно их ограничить. Что ты можешь мне сказать?» Дух, которому я говорил эти слова в лицо, лишь расстроенно выдохнул, но не из-за разочарования, а скорее от собственного бессилия. Курук спокойно поведал мне о том, что каха нельзя просто так взять и убить, как минимум потому, что умрут и все те, чьи лица он похитил. Он такой же древний дух, как Туила, а также один из немногих, кто помнит, как духи переходили в физический мир. Бывший аватар не одно столетие ищет способ, который вернул бы его жену из мерзких лапок многоножки. Ничто не работало, но он делал это один. Если бы у него был помощник, можно было бы пойти на совершенно абсурдный, но рабочий шаг. «Дагот, ты знаешь способ, благодаря которому духа может убить даже смертный. Если дух переходит в план смертных и к чему-то привязывается, он обретает смертную форму, как Туила. Это называется духовно-смертной трансцендентностью. Так можно, не владея какой-то особой чакрой, лишить духа жизни. Авка была такой же, даже простой смертный мог причинить ей вред. Но, как сказал Курук, нет никакого смысла угрожать убить каха, чтобы заставить его вернуть все лица. Он, во-первых, не пойдет на уступки перед человеком, а во-вторых, хер его кто убьет. Нужно было заставить его войти в смертную форму, чтобы провернуть трюк. Один паренек, Юн, сумел убить духа, который считался таким же опасным, как и Кох. Это был отец-светлячок, одно из самых жестоких существ в мире, гигантский глаз с десятками склизкими зелеными щупальцами, способный открывать двери в мир смертных. Я резко застыл на месте от упоминания этого человека. Он слился вместе с ним, подчинил духа, а потом убил его внутри себя. «Постой, Юн, это тот любовник Киоши, он сливался с духами, ты его знаешь?» Курук удивленно проморгался. Да, это он. Я одно время наставлял Киоши и видел их стычки. Юн был настоящим гением магии Земли, но чтобы сравниться по силе с аватаром, он разработал свой способ подчинения духов. Всего один раз он сражался, используя эту технику. Чтобы не сойти с ума, ему пришлось использовать чакру света и подавлять духа магии и энергии. Даже так он проиграл Киоши, но все равно помыкал духом, как вздумается. Это первый в истории случай, когда простой человек сумел принудить духа силой, подавить духа и слиться с ним. Мысль об этом так меня окатила, что я моментально подумал об Азее. Неужели он планирует использовать тот же метод, что и Юн? Разве от того гения осталось какое-то наследие? А почему нет? Нация огня захватила большую часть территории мира. Они могли узнать вообще о чем угодно. У меня в голове словно взорвалась мини-ядерная бомба. Я понял, как именно Азей планировал этого достичь и откуда вообще узнал о столь пугающем способе. Но вот что странно, ему ведь придется делать комету смертной, чтобы потом ее подчинить. Звучало-то даже абсурдно. Но и на это у хозяина огня должен быть план. Погрузившись в эту историю с головой, мы обсудили, как можно было бы провернуть подобное с Кахом. Курук даже оживился от того, что у него появился соучастник. Он с радостью поделился со мной информацией обо всех известных себе духах и способах их позвать. В мире несколько мест, откуда к нам приходят духи. Если не считать отца Светлячка, который сам способен создавать проходы, самой знаменитой дверью будет Туманное болото. Идти в мир духов лично — самоубийство. Ты не аватар, который мог бы владеть там силой. Придется позвать его в мир материальный и не дать при этом сбежать раньше времени. Давай так. Короткая интрижка превратилась в целый большой план, который вдохновлял меня все сильнее. Я понял, к чему можно стремиться, и возжелал привести задачу в исполнение. Когда пришло время распрощаться с Куруком, он сказал мне напоследок только одно: будь осторожен, Дагод. Возможно, ты заметил, что духи в последнее время просыпаются и больше активничают. Я остановился с задумчивым лицом. Вспоминаются недавно увиденные огненные псы около одного из вулканов. Да, интересно, почему они проснулись именно сейчас? Наступает зимнее солнцестояние. Это день, когда граница миров стирается. Некоторые существа могут попасть в мир по одному лишь желанию, другие обретают полную силу. И когда же наступит этот день? Уже, дух быстро исчез, оставив меня в непонятках. Пришлось быстро убрать стены своего дома и осмотреться. Первое, что я увидел, так это скучающую Азулу, сидящую напротив разведенного костра. Нет, ей было не холодно, просто прошла целая ночь, уже наступало утро и было достаточно темно. Утро дня царства духов. Я просидел за разговорами несколько часов. Все, она подняла на меня очень, ну прям звездец, недовольный взгляд. Ночь просидел в доме без дверей и окон. Хорошо поспал, мог бы хотя бы сказать, что мы тут ночуем. Как-то забыл про нее. Уровень недовольства девушки перевалил за все известные отметки. Сейчас она была злее, чем когда я бросил в рот песок, а со злостью приходила обида. Не описать словами, что она способна сделать в таком состоянии, но сделать этого она не успеет. Я сам не сразу заметил, но земля странно дрожала, будто ее кто-то усиленно бьет ногами, вызывая резонирующее эхо. Повернувшись назад, я также заприметил и вздымающуюся пыль. Куда повернулся, я тебе это не прощу. Стой, к нам что-то движется. Подняв руку, я действительно заставил ее стать серьезней. Встав рядом, она прищурилась и начала взирать на показывающихся из-за большого холма людей. Сначала всего пару уставших и ничем не примечательных мужчин, потом вооруженных солдат и магов, а в конце выкатились и танки, заполонив собой весь горизонт. Вышли на главную дорогу, ровно в нашем направлении. Это ХМ выглядит как солянка, не готовой к войне армии ополчения, выгнула бровки Азула.